оглянись, все забыто, все гвоздями прибито, все и ничего больше. И ты тоже не обманывай взглядом, здесь прекрасное рядом, и все как будто без кожи. И ты тоже.